Глава четвертая. Крафт прежде где-то служил, а вместе с тем и помогал покойному Андроникову за вознаграждение от него в ведении иных частных дел, которыми тот постоянно занимался сверх своей службы. Для меня важно было уже то, что Крафту, вследствие особенной близости его с Андрониковым, могло быть многое известно из того, что так интересовало меня. Но я знал от Марьи Ивановны, жены Николая Семеновича, у которого я прожил столько лет, когда ходил в гимназию, и которая была родной племянницей, воспитанницей и любимицей Андроникова, что Крафту даже поручено передать мне нечто. Я уже ждал его целый месяц. Он жил в маленькой квартире в две комнаты с совершенным особняком, а в настоящую минуту, только что воротившись, был даже и без прислуги. Чемодан был хоть и раскрыт, но не убран. Вещи валялись на стульях, а на столе перед диваном разложены были саквояж, дорожная шкатулка, револьвер и прочее. Войдя, Крафт был в чрезвычайной задумчивости, как бы забыв обо мне вовсе. Он, может быть, и не заметил, что я с ним не разговаривал дорогой. Он тотчас же что-то принялся искать, но, взглянув мимоходом в зеркало, остановился и целую минуту пристально рассматривал свое лицо. Я хоть и заметил эту особенность, а потом слишком все припомнил. Но я был грустен и очень смущен. Я был не в силах сосредоточиться. Одно мгновение мне вдруг захотелось взять и уйти, и так оставить все дела навсегда. Да и что такое были все эти дела в сущности? Не одной ли напускной на себя заботой? Я приходил в отчаяние, что трачу мою энергию, может быть, на недостойные пустяки из одной чувствительности, тогда как сам имею перед собой энергическую задачу. А между тем неспособность моя к серьезному делу очевидно обозначалась ввиду того, что случилось у Дергачева. «Крафт, вы к ним и еще пойдете?» — вдруг спросил я его. Он медленно обернулся ко мне, как бы плохо понимая меня. Я сел на стул. «Простите их», — сказал вдруг Крафт. Мне, конечно, показалось, что это насмешка, но, взглянув пристально, я увидел в лице его такое странное и даже удивительное простодушие, что мне даже самому удивительно стало, как это он так серьезно попросил меня их простить. Он поставил стул и сел подле меня. «Я сам знаю, что я, может быть, сброд всех самолюбий и больше ничего», — начал я, — «но не прошу прощения». «Да и совсем не у кого», — проговорил он тихо и серьезно. Он все время говорил тихо и очень медленно. «Пусть я буду виноват перед собой. Я люблю быть виновным пред собой. Крафт, простите, что я у вас вру. Скажите, неужели вы тоже в этом кружке? Я вот об чем хотел спросить. Они не глупее других и не умнее. Они помешанные, как все». «Разве все помешанные?» — повернулся я к нему с невольным любопытством. «Из людей получше теперь все помешанные. Сильно кутит одна середина и бездарность. Впрочем, это все не стоит». Говоря, он смотрел как-то в воздух, начинал фразы и обрывал их. Особенно поражало какое-то уныние в его голосе. «Неужели и Васин с ними? В Васине ум, в Васине нравственная идея!» — вскричал я. «Нравственных идей теперь совсем нет. Вдруг ни одной не оказалось, и главное, с таким видом, что как будто их никогда и не было. Прежде не было?» «Лучше оставим это», — проговорил он с явным утомлением. Меня тронула его горестная серьезность. Устыдясь своего эгоизма, я стал входить в его тон. «Нынешнее время», — начал он сам, помолчав минуты две и все смотря куда-то в воздух. «Нынешнее время — это время золотой средины и бесчувствия, страсти к невежеству, лени, неспособности к делу и потребности всего готового. Никто не задумывается, редко кто выжил бы себе идею». Он опять оборвал и помолчал немного. Я слушал. «Нынче безлесят Россию, истощают в ней почву, обращают в степь и приготовляют ее для калмыков. Явись, человек, с надеждой и посади дерево, все засмеются. Разве ты до него доживешь?» С другой стороны, желающие добра толкуют о том, что будет через 1000 лет. Скрепляющая идея совсем пропала. Все точно на постоялом дворе и завтра собираются вон из России. Все живут, только бы с них достало. Позвольте, Крафт, вы сказали заботиться о том, что будет через 1000 лет. Но а ваше отчаяние про участь России? Разве это не в том же роде забота? Это самый насущный вопрос, который только есть, — раздражительно проговорил он и быстро встал с места. «Ах, да, я и забыл», — сказал он вдруг совсем не тем голосом, с недоумением смотря на меня. «Я вас зазвал по делу, и между тем, ради бога, извините». Он точно вдруг опомнился от какого-то сна, почти сконфузился. Взял из портфеля, лежавшего на столе, письмо и подал мне. «Вот что я имею вам передать. Это документ, имеющий некоторую важность», — начал он со вниманием и самым деловым видом. Меня еще долго спустя поражало потом при воспоминании эта способность его в такие для него часы с таким сердечным вниманием отнестись к чужому делу, так спокойно и твердо рассказать его. Это письмо того самого Столбеева, по смерти которого из-за завещания его возникло дело Версилова с князьями Сокольскими. Дело это теперь решается в суде и решится, наверное, в пользу Версилова. За него закон. Между тем, в письме этом, частном, писанном 2 года назад, завещатель сам излагает настоящую свою волю, или, вернее, желание, излагает скорее в пользу князей, чем Версилова. По крайней мере, те пункты, на которые опираются князья Сокольские, оспаривая завещание, получают сильную поддержку в этом письме. Противники Версилова много бы дали за этот документ, не имеющий, впрочем, решительного юридического значения. Алексей Никанорыч Андроников, занимавшийся делом Версилова, сохранял это письмо у себя и незадолго до своей смерти передал его мне с поручением приберечь, может быть, боялся за свои бумаги, предчувствуя смерть. Не желаю судить теперь о намерениях Алексея Никанорыча в этом случае, и, признаюсь, по смерти его я находился в некоторой тягостной нерешимости, что мне делать с этим документом, особенно ввиду близкого решения этого дела в суде. Но Марья Ивановна, которой Алексей Никанорович, кажется, очень много поверял при жизни, вывела меня из затруднения. Она написала мне 3 недели назад решительно, чтоб я передал документ именно вам, и что это, кажется, ее выражение совпадало бы и с волей Андроникова. Итак, вот документ, и я очень рад, что могу его, наконец, передать. «Послушайте, — сказал я, озадаченный такой неожиданной новостью, — что же я буду теперь с этим письмом делать, как мне поступить? Это уж в вашей воле. Невозможно, я ужасно не свободен, согласитесь сами. Версилов так ждал этого наследства, и, знаете, он погибнет без этой помощи, и вдруг существует такой документ. Он существует только здесь, в комнате. Неужели так?» — посмотрел я на него внимательно. «Если вы в этом случае сами не находите, как поступить, то что же я могу вам присоветовать? Но передать князю Сокольскому я тоже не могу. Я убью все надежды Версилова и, кроме того, выйду перед ним изменником. С другой стороны, передав Версилову, я ввергну невинных в нищету, а Версилова все-таки ставлю в безвыходное положение или отказаться от наследства, или стать вором. Вы слишком преувеличиваете значение дела. Скажите одно, имеет этот документ характер решительный, окончательный? Нет, не имеет. Я небольшой юрист. Адвокат противной стороны, разумеется, знал бы, как этим документом воспользоваться, и извлек бы из него всю пользу. Но Алексей Никанорыч находил положительно, что это письмо, будучи предъявлено, не имело бы большого юридического значения, так что дело Версилова могло бы быть все-таки выиграно. Скорее же, этот документ представляет, так сказать, дело совести. «Да вот это-то и важнее всего», — перебил я. «Именно потому-то Версилов и будет в безвыходном положении. Он, однако, может уничтожить документ и тогда, напротив, избавит себя уже от всякой опасности. Имеете вы особые основания так полагать о нем, Крафт? Вот что я хочу знать. Для того-то я и у вас. Я думаю, что всякий на его месте так бы поступил. И вы сами так поступили бы. Я не получаю наследства и потому про себя не знаю. «Ну, хорошо», — сказал я, сунув письмо в карман. «Это дело пока теперь кончено. Крафт, послушайте. Марья Ивановна, которая, уверяю вас, многое мне открыла, сказала мне, что вы и только один вы могли бы передать истину о случившемся в Эмсе полтора года назад у Версилова с Ахмаковыми. Я вас ждал, как солнце, которое все у меня осветит. Вы не знаете моего положения, Крафт. Умоляю вас сказать мне всю правду. Я именно хочу знать, какой он человек. А теперь больше, чем когда-нибудь это надо». «Я удивляюсь, как Марья Ивановна вам не передала всего сама. Она могла обо всем слышать от покойного Андроникова и, разумеется, слышала и знает, может быть, больше меня. Андроников сам в этом деле путался. Так именно говорит Марья Ивановна. Этого дела, кажется, никто не может распутать. Тут черт ногу переломит. Я же знаю, что вы тогда сами были в Эмсе». «Я всего не застал, но что знаю, пожалуй, расскажу охотно. Только удовлетворю ли вас?»